Третье. Возвращение к исходному. В вертолете. В железном грохочущем брюхе вертолета лежали ящики с продуктами. У одной стенки примостилась оранжевая бочка, дополнительный бензобак для длительных рейсов, связка новеньких в масле охотничьих карабинов калибра 8,2. Сашка был единственным пассажиром в этом мире грохота и таежного снаряжения. Он выглянул в иллюминатор. Обдутые ветром горные хребты уходили куда-то за тысячи километров. Между хребтами сверкали извивы безлюдных рек. По долинам растекались рыжие россыпи лиственничной тайги. И совсем рядом проплывали черные камни безжизненных горных вершин. «Луна!» — сказал сам себе Сашка. «Луна!» Он сгорбился на сиденье и закурил. И тотчас на лесенке из кабины показались стоптанные ботинки, потом ноги, потом кожаный зад бортмеханика. Бортмеханик нагнулся и погрозил Сашке, кивнул на оранжевый бензобак. Сашка убрал сигарету. Бортмеханик сошел вниз. У него были оттопыренные уши, веснушчатая физиономия и прищур глаз, как у доброго ястреба. Оскальзываясь на рубчатом железном полу, он подошел к Сашке, сел рядом. «Такие дела!» — для начала сказал он и прицельно покосился на Сашку. Но Сашка лишь улыбнулся в ответ. Бортмеханик понял, что с этим парнем не выйдет словесной дуэли, любимого бортмеханикового занятия. «Тебя как зовут?» «Сашка». «Витя. Витя Ципер, авиационный циркач». «Почему циркач?» «Когда я на борту, летательный аппарат обязательно падает на взлете, в полете или при посадке», доверительно пояснял Ципер. «От меня все экипажи уже отказались, кроме...» Ципер кивнул в сторону пилотской кабины. «Такая судьба, и представь, без моей вины. Давно из Европы?» 2 месяца. «Медленно движешь. Журналист?» «Географ». «Уже легче. Собсягай журналистов. Обожди». Витя Ципер в 2 прыжка кинулся к входу в кабину. В ровный грохот стали врываться перебои, и вдруг наступила оглушительная тишина. Вертолет с безмолвно раскручивающимся винтом провалился вниз. Нескончаемо долго продолжалось это падение. Потом вдруг мотор снова заработал, и вертолет стал набирать высоту. Вернулся Ципер. «Вот видишь», — сказал он и внимательно посмотрел на Сашку. «Интересные у тебя шутки», — сказал Сашка. «Вода в бензопровод попала, слышишь?» Сашка прислушался, но кроме моторного грохота ничего не мог разобрать. Он отрицательно покачал головой. «Командир на 4 языках кроет бензозаправщиков. Такие дела. И тебя кроет. Во дает. Меня-то за что?» «За крюк. Нам же в другую бригаду надо». Аина его упросила. «Ты давно ее знаешь?» давно. Инна. Он стоял тогда около самолета, решая, лететь ему или оставаться. Пассажиры поднимались по трапу. Захлопнулась дверца. Закрутились винты. «А вы почему остались?» Сашка оглянулся. Девушка в плащике стояла сзади него и тщетно пыталась прихлопнуть юбку, взметенную вихрем от винтов самолета. «А почему не остаться?» «У нас никто никогда не сходит». Девушка подняла к Сашке лицо. Круглая, миловидная, с серыми спокойными глазами. «Здесь фактория, посадочная полоса и медпункт. Я фельдшер при этом медпункте». Сашка огляделся. Деревянное здание аэропорта, повисшая полосатая кишка на шесте, убегающий к горизонту пойменный лес, на горизонте неизвестный хребет. Коричневые таежные люди сели в вертолет, закрутился винт, и вертолет медленно пошел вверх. Стало окончательно пусто. И когда же я улечу? Почтовый приходит раз в месяц. Он позавчера был. Иногда заходят случайные. Значит, застрял? Вы не жалейте, сказала девушка. У нас хорошо, тихо. А жить? С этим здесь трудно. У меня комната при медпункте пустая. Зовут меня Инна. Я и сын. Так и живем. Просто Саша. Саша Ивакин. Взгляды их встретились. Она отвела глаза. «Нет! Еще нет!» Мальчишка кричал на всю окрестную лесотундру и заливался смехом. «Сейчас посмотрим», — сказал Сашка и обошел вокруг кряжа, выбирая место. «Ну, смотри внимательно». Сашка примерился и ловким ударом колуна развалил кряж. «Нет!» — счастливо верещал пацан. «Нету», — тихо добавил он. «Значит, в другом». Сашка вывалил из груды дров следующий кряж. Мальчишка открыл рот, округлил глаза. «Что тут у вас?» Инна в белом халате стояла за штакетником и смотрела на сына и Сашку. «Мама, мам!» — дядя Саша говорит, что в поленьях маленькие человечки живут. «Как расколешь, они убегают в другое. Правда, да?» Инна улыбнулась и спросила тихо. «У вас выдумки когда-нибудь кончатся?» «Еще не иссякли. На рыбалку бы съездили. А борт? Вдруг борт к пастухам будет?» «С утра все известно бывает. Разве чудо какое?» «А я в чудеса верю», — сказал Сашка. Инна поковыряла пальцем штакетник, посмотрела на Сашкину спину. Сашка обернулся. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Потом она тихо повернулась и ушла. Поднялась по деревянному крыльцу к двери с надписью «Амбулатория». Они еще немного покололи дрова, потом уселись на пахнущие смолой поленья. Пацан явно соскучился по мужскому обществу,